который не мог простить Татищеву за ревностное участие в уничтожении замысла верховников, что повлекло падение Долгоруких. Надеясь на старую дружбу с князем Никитою Трубецким, одним из членов ученой дружины, как видно из отношений к нему Кантемира, Татищев вел деятельную переписку с генерал-прокурором, не зная, что между Трубецким и Бестужевым непримиримая вражда. Бестужев сердился на Татищева и вредил ему по иностранной коллегии, куда астраханский губернатор должен был постоянно обращаться по делам калмыков и других пограничных народов. Наконец Татищев имел неосторожность вооружить против себя принца Гессен-Гомбургского, оспорив его проект о построении астраханской крепости. Мы должны привести переписку Татищева с Черкасовым, потому что она имеет далеко не один биографический интерес. 21 января 1742 года Татищев уже писал Черкасову: «Понеже я, как вам чаю уже небезызвестно, за мои верные государям и государству услуги от злодеев государственных так гоним и разоряем был, что уж не рад был животу, и хотя многократно об отставке просил, токмо и того к большому мне огорчению не улучил, ее же императорское величество о том неизвестно, и опасаясь, чтоб мои злодеи не нашли способа более меня оскорблять, принужден вам, как моему другу, обстоятельно донести. Вам чаю памятно, как государыня Екатерина Алексеевна в 1724 году с великим обнадеживанием изволила меня определить в монетную канцелярию, где я столько труда моего изъявил, что ее императорское величество всемилостивейше изволило письмом обнадежить, что мой труд без награждения оставлен не будет. Однако же за скорую кончину ее величества того лишился. Потом я в учреждении монетном, хотя явные великие пользы приобрел, но по злости на меня бывшего графа Головкина и лакомством Бирона от того отрешен. Компания передела мелких денег невинно разорена, и немалая сумма с монетных дворов под именем новой прибыли потеряна, причем Головкин с Дудоровым довольно получили, в чем явно обличиться могут дела их. В 1734 году ее императорское величество повелело меня отправить в Сибирь для размножения заводов, где я через 3 года так он и размножил, и старый исправил, что без сомнения надеялся высочайшую милость ее императорского величества и довольное награждение получить, особливо видя всегда в указах всемилостивейшие обещания, ни о чем более, как о пользе государственной прилежал, токмо и в том обманулся, тем, что Бирон, увидя от заводов так великую государству пользу и прибыль каждогодную, вознамерился себе доход похитить». И вначале определили начальником саксонца Шомберга, который ничего о железных заводах и о пользе нашего государства не разумеет, и оному меня подчинили. А вскоре потом меня отлучили, и через имя Балахонца Осокина главные заводы благодать похитить вознамерились, чему я явно с твердыми доводы противные мнения представил. Они же, оставив ту околичность, явно отдачу Шомбергу или пачтому бывшему герцогу отдали, а на меня крайне озлобились, и заводы он и с великим государством вредом разорили». Сия его злоба, хотя мне довольно видима была, и видел, что искали порока, но не нашли. В 1737 году перевели меня в Оренбургскую комиссию, которую, как видно по обману, Тевкелева и Кириллова для частного великого прибытка начали. Я ж, прибыв, усмотрел, что оно вымышлено более для собственной, нежели казенной пользы, стал истину доносить и те обманы обличать, которым того бывшего герцога и Остермана наипаче озлобил. За сие, как они скоро сведали, что Тевкелев и другие за их неправости, беспорядки, смиряями, жаловались на меня, то Остерман велел им бить челом и представил ее императорскому величеству. По онному велели меня спросить, то секретарь бывший Яковлев сочинил мне вопросные пункты, противные форме суда и точным указам, ибо имя челобитчиков не показал, из челобития избрал непорядком, но смешивал и один пункт разбил на многие, а многое от себя прибавил, чего в челобитии нет. Получай мои ответы, и видишь, что все те клеветы с доказательством опровергнуты, а доносители плутовства обличены, наипаче озлобис. Доносили ее величеству, будто тяжкие преступления мои явились, и, учредя особливую комиссию, и велели для учинения мне обиды судить, выбирая из гражданского и военного прав, и хотя комиссия или за страх, или собственными прихотями, через 3 года прилежно и разными образы трудилась токмо обвинить меня, чем не нашла. Потом, как милостивые указы от бывшего герцога Курлянского, и потом от принцессы Анны объявлены, и все комиссии велено отставить, но по моей велено наикрепчайше следовать. И хотя я не одну челобитную подавал, прося о скором и справедливом того решении, но видишь, что то не успевает. По совету от Остермана через его креатуру подал повинную, прося в винах прощения, ибо я, видя себя в крайнем разорении, принужден то учинить, но опять никакой милости не получил. Затем я хоть не скоро, как для важного дела, отправлен, но вместо мне по охочивание жалования удержанного не выдано, и определенного по сей год выдана половина, а в комиссии подтверждено, что наикрепчайше следовали за мной. Сие как мне огорчительно и страшно ни было, ибо видел, что меня и в такое трудное дело определили без всякой помощи, а особливо и без инструкции отправили, прилежал калика, возможно, верность мою засвидетельствовать, и благодатью Божию сделал столько, чего господа министры не чаяли, и калмыцких ханов в такое подданство и порядок привести, в каком не бывали. За сей мой труд получил от ее императорского величества всевысочайшую грамоту с похвалою, с высоким обнадеживанием, но на той же почте указ от бывшего кабинета с великим неоскорблением и обидою, которым мне повелено по затеянному челобитию ведомого вора и публично наказанного Семена Иноземцева против уложения и формы суда ответствовать. И хотя я присягать готов в том, что невинен, и челобитие так бездоказательного, а паче, что он бил челом на меня, перво в держании невинным под караулом, а спустя 4 года стал показывать взятки и свидетеля подставляет казанского купца Микляева, о котором я слышал, что господин камергер Брылкин, как обязанный друг явного плута Иноземцева, принудили письмо дать, того ради посылаю при сем челобитную. И прошу вас, моего сударя, оную при удобном случае подав ее императорскому величеству решение исходатайствовать, а наипаче просить господ министров о выдаче мне невинно удержанного жалования, и чтоб меня отсюда взяли, ибо я для пользы и чести императорского величества в великий убыток напрасно вошел, которое прежде всем было давно казенное, и для того ныне принужден здесь занять 1000 рублей, надеясь, что от ее величества оставлен не буду, и на вас, как на моего друга, надеясь, пребываю всегда и прочее.